Даже самая длинная дорога рано или поздно подходит к концу. Однако существует особая прелесть остановиться рядом с конечной целью, передохнуть и полюбоваться ей, насладиться скорой победой. Саян тяжело опустился на низенькую каменную скамейку и с наслаждением вытянул гудящие ноги. Последняя пара соломенных сандалий почти развалилась. Очень скоро придется покупать новые, либо шлепать босиком. Давным-давно добрые люди установили эту каменную скамейку в тени старого раскидистого дуба. Усталые путники могут не только отдохнуть на ней, но и полюбоваться великолепными видами. Саян самодовольно улыбнулся. Дошел. Почти дошел. Широкая дорога переваливается через Огаялский отрог и спускается в Энтайскую долину. С 300-метровой высоты открывается великолепный вид на Наньдин, столицу Тосунарской империи. Большой шумный город тянется вдоль левого берега Интаи, полноводной реки, что впадает в Наньдинский залив. На правом берегу раскинулись широкие прямоугольники рисовых полей с еще не убранным урожаем. Местами на низеньких холмах угадываются деревни и маленькие фруктовые рощи. Однако главное украшение панорамного вида – императорский дворец. 300 лет тому назад дворец императора был обычным замком, который прикрывал дорогу через Огаялский отрог, а заодно присматривал за Наньдинским заливом, огромной естественной бухтой, очень удобной для стоянки морских судов. По этой причине замок построили не на самой дороге, а на крутом берегу залива. Со временем замок утратил былое военное значение. Самые первые императоры из династии Лингао существенно перестроили его и расширили. Так центральный дом превратился в шикарный внутренний дворец, личный покой императора. К внешней крепостной стене пристроили множество домов, и получился внешний дворец, где расположился административный аппарат управления страной. С большой высоты отлично видны крепостные стены и башни обоих дворцов. Зеленая полоса между ними – внутренний парк. Вереницы жилых кварталов начинаются от парадных ворот у восточной части дворца и постепенно снижаются к берегу Энтай. Саян вытащил из короба наполовину пустую фляжку и немного еды. Теплая вода на вкус паршивая, однако освежает и придает сил. Вот ты какой, императорский дворец! Саян впился зубами в кусок плотного козьего сыра. Больше 300 лет никто из рожденных за пределами Тосунары не любовался тобой. Саян вновь приложился к фляжке. А ему предстоит не только любоваться главной резиденцией императора, но и попасть вовнутрь. Для начала неплохо обосноваться во внешнем дворце, а там и до личных покоев императора рукой подать. Цель, конечно, грандиозная и для простолюдина за гранью реальности, но только не для князя мира сего. Саян закинул в рот горсть мягких крошек, остатки козьего сыра. План действий давно созрел. Сперва нужно будет осмотреться. Саян поднялся на ноги. Натруженные ступни тут же отозвались глухой болью, словно наступил на мелкий, но очень твердый горох. Часа через 3-4 в каком-нибудь не слишком дорогом постоялом дворе его ждут плотный ужин и долгожданный отдых на толстом-притолстом матрасе в футоне в маленькой комнате. Погода в последние дни стоит отменная, ночи относительно теплые, однако ночевать под крышей гораздо приятнее. Это только Егис, один из бессмертных друзей, любит десятилетиями без цели и дела шататься по дорогам Мирема. Очередной раунд великой игры начинается. То, что было до этого, путешествие через Южный океан, 2,5 года жизни в Довизуне, не более чем прелюдия, разминка, можно сказать, подготовка к главному действию. Саян широко улыбнулся. На большой высоте ветер словно подмел древние камни. Дорога через Огаялский отрог похожа на чисто вымытую аллею.